Груша еще не созрела. Император Павел I, вступив на престол, разослал русским послам в Европе особый циркуляр для исполнения. В нем он высказал осуждение прежней материнской политики, доставшейся ему в наследство. Его циркуляр был, по сути дела, ярким выражением нового курса политики русского кабинета. Вчитайтесь сами. Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в мире держава, которая находилась 40 лет в несчастном положении, истощая свое народонаселение. Человеколюбивое сердце императора Павла не могло отказать любезным его подданным, а при нужном и желанном ими отдохновении. При этом Павел I заверял союзников, что, прекращая всякие войны, он не перестанет противиться Французской республике, угрожающей всей Европе совершенным истреблением закона, прав, имущества и благонравия. Павел I отменил рекрутский набор, отозвал из морей своей эскадры. Однако нейтралитет России соблюдался недолго. «Меня», — стал поговаривать император, — «беспокоит даже не сама республика, а некий Бонапарт, который в необузданной ретивости начинает действовать и рассуждать перед Европой от имени директории, сирич от имени всех французов». Коалиция стран Европы распадалась, усталая от долгих и бесполезных войн против Франции. Французы, торжествуя, всюду утверждали свои победы, передвигая границы государств, словно это были обветшалые деревенские заборы. Пожалуй, одна только Англия оставалась возмущена упрямством Франции. И в парламенте Питт недоумевал, почему эти паршивые республиканцы не желают жить и думать по тем рецептам, которые прописывает им мудрейший и респектабельный Лондон. Кстати, Франция, доказав свою жизнестойкость и силу своих армий, начинала приобретать признание в мире. И потому прямой Англии грозило политическое одиночество, а никакие оздоровительные рецепты благоразумия Питта не помогали. Тут я вынужден провозгласить старую банальную истину. Владычица морей всегда по праву гордилась своим флотом. Это мы все знаем. Зато мы не знаем, в каких условиях жили матросы британского флота. Корабли англичан — это тюрьмы, только в отличие от тюрем они иногда еще и тонули. Матросы из арестантов говорили, что в тюрьмах жизнь легче и не качает. Дезертирство было повальное. По этой причине матросов с кораблей не выпускали на травку. Овощей и фруктов они не видели годами, мясо считалось лакомством, и жестокая цинга валила с ног самых крепких. Пополняли экипажи кораблей через полицию, которая хватала всех подряд, кто оказался под рукой. Нищих, воришек, уголовников, бездомных. Теперь, читатель, понятно, почему весной 1797 года флот английской метрополии поднял восстание. Как раз в это время у берегов Англии задержалась русская эскадра адмирала Михаила Кондратьевича Макарова, плывущая до родного Кронштадта. Случилось то, о чем в истории британского флота предпочитают умалчивать. Лорд Гренвиль со слезами на глазах готов был валяться в ногах у русского посла Воронцова. «Спасите!» — взывал первый лорд казначейства. «У нас осталось лишь два корабля, которые не причастны к бунту. Два! Флота не стало! Нас все в Европе покинули, так не оставьте нас хотя бы вы, русские!» Восстание охватило все гавани Англии, которые как раз в это время угрожало нападение кораблей Франции и Голландии. Вход в устье Темза оставался открытым. Лондон засыпал в тревоге. «Спасите!» — взывал лорд Гренвиль. Воронцов указал адмиралу Макарову, чтобы его эскадра сторожила проход в Темзу. Вскоре всех зачинщиков бунта на кораблях перевешали на реях, и Англия была спасена. Английский король Георг III пылко благодарил императора Павла I за спасение Англии в момент величайшей для нее опасности. Но о том, что русский флот оградил владычицу морей от возможного нападения, об этом англичане вспоминать не любили. Но этот эпизод стал поводом для англо-русского сближения. Павел I к тому времени уже возложил на себя весомые знаки гроссмейстера Мальтийского ордена. В его столице появились даже географические календари, в которых Ла Валетта была обозначена русским городом. По этой причине, невольно проникаясь проблемами Средиземного моря, император чересчур обостренно воспринял оккупацию французами бывших венецианских владений. И он был вне себя от гнева, когда узнал, что на острове Занте французы арестовали российского консула Загурского. Хотя моя покойная матушка утверждала, что с идеями пушками не борется, я противоположного мнения, сказал император Павел. Иногда одно хорошее ядро, залетевшее в рот какому-нибудь оратору, решает вопрос быстро и просто, нежели бы мы на каждую идею стали выдумывать свои идеи. Павел I еще не мог знать, что Мальта, которой он так гордился и которую он осмелился называть русским городом, эта Мальта уже обречена. Генерал Бонапарт включил этот остров в орбиту своих стремительных завоеваний. Так часто бывает в жизни и не только в России. Пока нужен был человек, его имя у всех на устах. Его славословят и внимают ему с открытым ртом, готовы мазать его медом. Но коли надобность в человеке отпала, он делается ненужным. И тогда бывшего героя дня мажут не медом, а дегтем. Нечто подобное случилось и с Бонапартом. Во время итальянского похода, пока он брал город за городом, ублажая директорию богатыми подношениями, его сравнивали с Александром Великим, в его профиль угадывали черты Цезаря, а потом, после мира в Кампо-Формио, где он так удачно расколол драгоценный сервиз, Бонапарт сделался лишним, даже мешающим. Обаяние прошлых викторий померкло, а директория, зная о непомерных амбициях генерала, даже побаивалась Бонапарта, желая от него избавиться. Во время Медичи и Борджиа таких вопросов, куда деть этого человека, не возникало. В честь героя устроили бы хороший пир, лучшая красавица поднесла бы ему кубок вина, а на следующий день можно было поплакать. «Ах, кто нам вернет его? Ему б еще жить и жить ради громких триумфов». Бонапарт чувствовал, что его время уходит. Франция тоже к нему не расположена. А в Париже еще не забыли, как он расправился с народом картечью. Директория поручила ему готовить армию для покорения Англии. Но, кажется, директоры и сами понимали, что подобная операция несбыточна. А неудача с десантом на берега Англии сразу погубит былую славу генералам. Бонапарт читал, что Англию выгоднее бить не в Англии, а на задворках Европы, чтобы Питт в Лондоне скорчился от ужаса, если станут угрожать его колониям в Индии. Между тем отношения Бонапарта с директорией обострялись, и надо было что-то решать. Чтобы снова привлечь к себе ускользающее внимание общества, Бонапарт прибег к крайности. Он свысока, приняв позу оскорбленного человека, стал угрожать директории отставкой. «Так в чем дело? И к чему нам спорить?» — отвечали ему в директории, сразу протягивая перо и бумагу. «Садитесь и пишите просьбу об отставке, а мы охотно с вами расстанемся». Бонапарт понял, что переиграл, и он, взбешенный, удалился прочь, говоря себе в ярости. «Моя груша еще не созрела». Друзья и даже Баррас советовали Бонапарту вообще удалиться из Франции, где все бархатные кресла уже заняты, и ему приходится жаться по углам, лишь поглядывая на собрание великих. Было ясно, что директория желает от него избавиться. Пусть этот корсиканец провалится хоть куда, лишь бы он больше не путался у нас под ногами. И чем далее от Парижа он окажется, тем спокойнее будет для них вершители судеб Парижа. Все стало ясно. Итак, самое главное уже решено. Константинополь пробуждался, а воды Босфора порозовели в лучах восходящего солнца. Виктор Павлович Кочубей рывком сбросил с себя одеяло, рука дернулась, отыскивая пистолет. «Кто здесь?» — выкрикнул он, заслышав шорох. «Не пугайтесь», — послышался голос Пизани. «Это всего лишь я, ваш покорный слуга. Извините великодушно за то, что потревожил ваш утренний сон. Имею важное известие». «Я слушаю вас, Николай Антонович». Пизани выгнул плечи, развел руками. «Не знаю, что и думать», — сказал он. «Сирали диван в тревоге, ибо во французском Тулоне идут какие-то странные торопливые сборы в дальнее плавание. Появилось много солдат, отбирают опытных матросов. Пока нам можно лишь недоумевать, ради чего все это и в какую сторону намерена следовать эскадра Франции». «Не уверен, что в Англию», — отвечал Кочубей. «Скорее они двинутся на восток, ибо наследство Венеции уже поделили, а Турция и Порто в таком отчаянном положении, что уже не способна отстоять своих обширных владений. «В любом случае, — решил посол, — о Тулонской эскадре надобно сразу известить Петербург. Впрочем, в русской столице были уже достаточно извещены о загадочных сборах в Тулоне. Знали о них и в других странах. Всюду недоумевали, куда проложит курс французская эскадра. Неаполитанский посол при русском дворе, славный дюк Серра Каприолла, был искренне убежден, что Бонапарт замышляет что-то дурное против его королевства. «Конечно, — доказывал он, — у нас на Сицилии полно всякой сволочи, и Бонапарт надеется найти с ней общий язык, чтобы совместными усилиями выживать нас из Неаполя». Лоренцо Литто, нунций Папы Римского при русском дворе, связанный с иоаннитами Мальты, доказывал совсем иное. «Ах, зачем французам возиться с вашими разбойниками, если у них и своих хватает? Ясно, что Бонапарт желает захватить Мальту, этот древнейший оплот христианства, давно противостоящий людскому неверию, отчего рыцари Мальтийского ордена и вызывают бешеную ненависть всех якобинцев». Павел I, как гроссмейстер Мальтийского ордена, был обеспокоен подобным мнением нунция. Но большинство политиков считало, что эскадра в Тулоне готовится для желанного нападения на Англию, и английский посол лорд Уитвард утешал императора. «Мы предусмотрительны. Наша эскадра адмирала Нельсона стережет Тулонскую у Кадикса, чтобы не пропустить ее через Гибралтар. Правда, на этой эскадре тоже возникли волнения матросов, но вы не волнуйтесь. Наши адмиралы умеют вешать бунтовщиков даже по воскресеньям, если забыли повесить в субботу». Уитвард притворялся, будто в Англии даже кошка не шевельнулась. На самом же деле английские помещики-сквайры, проживавшие на побережье, поспешно покидали свои имения, отъезжая с пожитками и семьями в глубину королевства. Если бы наблюдатели и шпионы оказались более проницательны, они бы заметили, что Англии ничего не угрожает, ибо Бонапарт в Тулоне сажал на свои корабли археологов, математиков, художников и геологов. Спрашивается, на кой черт они все сдались, если бы Франция затевала десант на берега Англии? Совершенно иначе, и даже где-то близко к истине, думал император Павел, говоривший Ростопчину близким, что экспедиция Бонапарта угрожает самой России. Французы вознамерились проникнуть в Черное море, чтобы захватить Крым. «В этом случае, — убежденно говорил Павел, — Турция, благодарная французам за то, что они вернули им свою таврическую латифундию, несомненно сочтет своим долгом начать новую войну против нас на Дунае. Вот о чем мечтают в Париже». Сделав такой вывод, император предписал адмиралу Ушакову начать крейсирование Севастопольской эскадры, вплоть до Одессы, и при встрече с французской эскадрой сразу вступить в сражение и беспощадно уничтожить все корабли бонапартовского сборища. Одновременно с этим две русские эскадры, Архангельская и Балтийская, начали крейсерство возле северных берегов Франции. Был уже май 1798 года, когда в Константинополь прибыл новый русский посол, которому Кочубей издал посольские дела. «Вы, — сказал ему Кочубей, — прибыли как раз в такое время, когда огонь в нашем очаге пылает, а все наши кастрюли кипят единым разом, и вам, повару, предстоит волноваться». Новый посол Василий Степанович Тамара, воспитанник украинского философа Григория Сковороды, был хорошим знатоком Востока и всех потаенных пружин, которые двигали сокрытую от непосвященных политику восточных сатрапий. Тамара был уже в солидных летах, Виктор Кочубей казался ему мальчишкой. «Не забывайте подбрасывать дров», — смеялся Кочубей. «Горячее не всегда есть самое вкусное», — отвечал Тамара. «Иногда и остудить надобно, чтоб желудок не испортить». Черноморский флот распускал паруса. В конце этой главы, под видом пикантного десерта, я сразу разоблачу давнишние планы Бонапарта, который с большой охотой поддерживал хитроумный Талейран, который еще много-много лет будет толкать Наполеона к новым завоеваниям и в самом конце их содружества толкнет его так, что тот свалится. Когда был Бонапарт республиканцем, и когда он перестал им притворяться, об этом, мне кажется, гадать не стоит. Уверен, что, раздирая Италию и грабя Венецию, он уже тогда меньше всего думал об освобождении народов от иго монархии, занятой вопросами чисто экономической выгоды, более беспокоясь о стратегической ценности покоренных земель на будущее. Между Бонапартом и Талейраном шла оживленная переписка. Ионические острова, утверждал Бонапарт, представляют для нас гораздо большую ценность, нежели вся Италия. Я полагаю, что если бы нам пришлось выбирать, то лучше было бы отдать императору, то есть Австрии, всю Италию, но сохранить эти острова. Талейран соглашался с Бонапартом, отвечая ему. Для нас нет задачи важнее, как встать твердой ногой в Албании, в Греции, в Македонии и так далее. Зная об этом турецкий султан Селим III, он бы крепко задумался над этим очень многозначительным и так далее. Наконец, для нас важно признание Бонапарта, сделанное еще в августе 1797 года, в канун подготовки Тулонской эскадры. «Для того, чтобы разгромить Англию, — писал он, — прежде необходимо овладеть Египтом, а попутно, идя на Египет, стоит заглянуть и на Мальту, чтобы удивить тамошних рыцарей». До конца XVIII столетия оставалось жить всего 2 года.